Часть вторая. Глава пятая. Татьяна подслушивала. Ей ужасно, ужасно стыдно было стоять под дверью Риткиной комнаты, приняв эту нелепую позу охотничьей собаки перед броском, но отойти было выше ее сил. Слишком уж заинтересовал разговор, происходивший за этой дверью. «Да она тебя, как щенка, на поводке держит, мамочка твоя! Неужели ты этого не понимаешь? Такую рожу состроила, когда меня утром увидела. Будто нам с тобой по 10 лет, и мы еще не доросли до секса. Вроде как задевает это ее материнскую щепетильность. А ты ведешься. Фу, противно как. Маргошка, ну что ты несешь всякую чушь? Слушать же невозможно. Она самая обыкновенная мать. Чего ты от нее хочешь? По-твоему, она должна была на шею тебе от радости кинуться? И вовсе не из-за твоего утреннего появления мама запаниковала. Она боится, что это моей учебе помешать может. Хм. Тогда я представляю, как она испугается, когда правду узнает. И не говори, я и сам боюсь. Ну скажи, почему все так по-дурацки сложилось, а? Я ведь очень-очень люблю свою мать. И она меня любит, я знаю. А только странные какие-то у нас с ней отношения получаются. Вымученно навязанные в чем-то, жестко зависящие от правильного нашего с сестрой поведения. Мы со Светкой мамину любовь в обмен за послушание получаем, а она нашу за вечное свое страдание, беспокойство о нас. Порочный круг какой-то. И у нее нет своей собственной, отдельной от нас жизни. И мы с сестрой будто по рукам и ногам связаны. Ну вот посуди, как я ей про институт скажу? Она ж с ума сойдет. Так, может, на заочный переведешься, а? Поговори с ребятами. Ой, да все это полумеры, Маргошка. Не стоящий компромисс. Не хочу я там учиться. Неинтересно мне это. И не нужно. Зато маме твоей нужно. Ты представляешь, что вообще с ней будет, когда она узнает? И еще, ты говорил, этот дядька, муж ее подруги, заплатил за тебя. Выходит, ты круговой должник, Пашка. А я просил за меня платить. А меня кто-нибудь спрашивал, хочу я там учиться или нет? Паш, ну они же тебя любят. Они же как лучше хотели. А человек, Маргошка, сам знает, что для него лучше. И неважно, какого возраста этот человек и как к нему относятся его родители. Самое ценное для любого – свобода выбора, понимаешь? Да я-то понимаю, вздохнула девушка и заговорила о том, что сильно обидело Татьяну. Насколько мне известно, родители мои из-за этой самой свободы пресловутой всю жизнь друг другу испортили. Отец мой тоже все про свободу талдычил, а потом вообще свалил. И вообще любили друг друга безумно, а выходит, все зря. Так общего языка и не нашли. Вот поганка какая, а? Возмутилась про себя Татьяна, покраснев так, будто ее пристыдили. Зачем с каждым встречным поперечным родительский развод-то обсуждать? Тем более с этим мальчишкой-сопляком. Да еще и ночевала у него этой ночью. А мне сказала, к подруге пошла. Татьяна, конечно же, давно знала, что отношения ее дочери с этим странноватым пареньком далеко не платонические, но все же. Да и не нравился ей этот мальчишка совсем. Непростой какой-то, необщительный в смысле. И взгляд у него всегда отвлеченный, будто сам в себя смотрит или думает о чем-то исключительно своем, а разговор поддерживает так, приличия ради, механически произнося, словно под фонограмму знакомые слова. А теперь смотри-ка, еще и про свободу толковать начал. Нет-нет, надо в срочном порядке его от Ритки отвадить. Не нужна ее дочери подобная история в жизни. Знает Татьяна, чем это вольнолюбие заканчивается? «Далеко с ним не уедешь?» «Нет, еще чего не хватало. Сопляк совсем, а туда же свобода выбора!» Задумавшись, она еле успела отпрыгнуть от отворившейся неожиданно двери и сделать вид, будто очень внимательно, очень сосредоточенно роется в ящике, будто специально для нее открытом, к счастью, в тот момент, стоящей в прихожей тумбочке. Перебирая суетливо старые квитанции и стараясь придать голосу нотки острой озабоченности, спросила на одном дыхании: «Ритуль, в Все обыскалось. А где счет за межгородку за прошлый месяц? Ты не видела случаем?» «Видела. Вот он». Рита спокойно протянула руку и, не поворачивая головы, достала нужную квитанцию с полочки, куда по сложившейся годами традиции автоматически складывались все счета, и протянула ее матери, понимающей, грустно улыбнувшись при этом. Затем, обернувшись к стоящему на пороге ее комнаты Павлику, также ровно спросила: «Вы опять сегодня до ночи репетировать будете?» «Не знаю, Марго. Конкурс уже через 2 недели. Готовиться бы надо серьезно». «Кому готовиться-то? Эти козлы твои институтские сели тебе на шею и сидят. Одно только название, что группа. Слова твои, музыка твоя, вокал твой. На конкурс они с тобой собрались, смотрите-ка. Кругом все сплошные юные дарования. На чужом горбу проехаться». «Ладно, не ворчи, я позвоню. Жди, сама не звони, отвлекать будешь. Ну все, пока». «Надо же, разговаривают так, будто меня здесь и нет», — сердито подумала Татьяна, уходя на кухню. «Совсем уже обнаглели. Ну, погоди, дочь, устрою я тебе сейчас семейно-гражданскую разборку». В сердцах она почти кинула чайник на загоревшуюся веселыми синими язычками газовую конфорку, со звоном начала доставать с полки чашки. «Ритка, иди с матерью чаю попей!» — крикнула в глубину квартиры Татьяна, как только за Павликом захлопнулась входная дверь. «Удели своей недостойной матери хотя бы 5 минут внимания. Она по тебе уже соскучиться успела, пока ты по чужим квартирам с мужиками шлялась». «Ну чего ты орешь, как злая кондукторша?» — нарисовалась в кухонном проеме улыбающаяся, как ни в чем не бывало, Ритка. «И чего это тебе в голову вдруг взбрело подслушивать, а? Вроде раньше такое безобразие за тобой не замечалось». Ритка никогда не знала точно, любит ли она так уж безумно свою мать. Вот спроси ее, и не скажет. Зато знала совершенно точно, что может разругаться с ней всласть, а потом также всласть и помириться. Да и ругань их всегда была какой-то игрушечной, не настоящей. Они могли наорать друг на друга страшно и обозвать друг друга просто бог знает как. Но бранные эти слова будто отскакивали от них, как горох, не задевая и не раня, будто играли мать с дочерью в некую завлекательную игру или упражнялись в театральном действии, подзадоривая одна другую яростными, натуральными, крикливыми репликами. И, глядя на них посторонним, искушенным глазом, могло показаться, что где-то там, в темном зале, сидит невидимый, талантливый режиссер и одобрительно кивает им седой и умной головой, мол, «Верю, мол, вам, девочки, верю. Давайте, давайте, молодцы, девочки». «Ну, один-то раз в жизни можно и подслушать, чего уж», — махнула Татьяна в Риткину сторону широким жестом. «Зато сразу столько нового о себе узнала». «Это ты про свой развод, что ли?» «Ритка, ну нафига это с каждым встречным поперечным обсуждать, скажи? Да и развода еще никакого у нас не было. Просто отец твой с ума сходит. Не нравится ему, когда правду говорят». «Какую такую правду, мам? Сдалась ему 100 лет твоя правда. У него своя есть. Вот он ее и отстаивает. А Пашка, между прочим, никакой не встречный поперечный. Он мой друг». «Да? Друг? С друзьями не спят, Ритка. С ними дружат. Ты не знала разве?» «Ой, да ладно. Еще начни меня ранней беременностью пугать. Не опускайся до ханжества, а то уважать перестану, поняла?» «Нет, Ритка, беременностью пугать не стану. Вы сейчас в этом деле грамотные, сами кого хошь испугаете. Я тебе другое скажу. Он мне в принципе не нравится, Пашка твой». «Хм, вообще-то он и не обязан тебе нравиться». «Ну ладно, валяй, выкладывай свое материнское мнение. Какой там принцип у тебя объявился, влияющий на симпатию?» «Слушай, а он что, институт решил бросить?» «Ты и это даже услышать успела. Ничего себе! Чтоб в первый и последний раз подслушивала, поняла? А то, не дай бог, понравится еще». «Да ладно!» — нетерпеливо махнула рукой Татьяна. «Не учи мать жить, умная какая!» «Да, с институтом Пашка круто поступил, конечно. На этот факультет конкурс всегда огромный. И даже за деньги только каждого пятого берут. А он взял и сам притащил в деканат заявление. Прошу, мол, меня отчислить по собственному и глубоко мною осознанному желанию. Представляешь? Решил, что ему не нужно то, чем он никогда в жизни заниматься не будет. Нет, Ритка, не представляю. Что значит «никогда заниматься не будет»? Ему что, диплом бы в жизни не пригодился? Не желание это, а дурость сплошная. И вообще, надо во всем доходить до конечной, итоговой точки. Мало ли, нужно или не нужно, раз начал, надо закончить. Надо идти к намеченной цели, несмотря ни на что. А зачем? Да затем, потому что всегда надо жить так, чтобы перед тобой какая-то цель была. Чтоб не было бесплодных метаний в жизни, а была четкая и определенная направленность. Пусть на короткий период, это не важно. И к этой цели надо переть и переть, что есть сил. Только тогда из тебя что-нибудь путное получится. А если жить бесцельно, тогда наступает хаос, анархия сплошная. Или та самая пресловутая свобода, о которой папочка твой любил, бывало, поталдычить. Ну, начинается. Мам, ты опять за старое. Целенаправленная ты наша. Забыла, как мы с тобой скандалили? Ты же чуть не изуродовала меня в детстве этой одержимой своей целеустремленностью. Татьяна вскинулась было возразить дочери, но вовремя себя остановила. Встав из-за стола, раздраженно начала оглядывать маленькое кухонное пространство в поисках пачки сигарет. Обнаружив ее на подоконнике, открыла окно и нервно закурила. Ритка молчала, виновато наблюдая за матерью, и ругала себя последними словами, что так по-медвежьи неловко коснулась запретной темы, будто обвинила в чем. Девочка и не хотела вовсе. Когда маленькой Ритке исполнилось 5 лет, мать отдала ее в секцию спортивной гимнастики. Тренер девочку признал способной и талантливой даже, о чем оптимистично и сообщил матери, обрисовав Ритке на будущее в самых радужных тонах с медалями, победами, триумфом, огромными деньжищами и перспективами на заграничное проживание впоследствии. И даже настоятельно посоветовал, как надо правильно себя вести с ребенком, чтобы добиться желаемого. То бишь Татьяна должна была внушать Ритке денно и нощно, как молитву, что она просто обязана быть первой, только первой, и никак иначе. Чтобы никаких сомнений у девочки впредь не оставалось. И слова эти тренерские упали на благодатнейшую почву родительского тщеславия, какого Татьяне было не занимать. Этого добра природа ей отвалила с переизбытком даже. Как одержимая она носилась с этой дочкиной гимнастикой, исполняя все жесткие тренерские наказы по режиму питания, сна и отдыха, не слушая Риткиных горьких жалоб и пытаясь пресечь на корню все попытки отца вмешаться в этот процесс и отстоять счастливое дочкино детство. Ритка, конечно, страдала, но пикнуть таки не смела. Если иногда и сопротивлялась, то очень слабо. Некогда было. Но отец, надо отдать ему должное, ругался с матерью по этому поводу страшно. А однажды, когда Татьяна начала по совету тренера перед соревнованиями Ритку слегка подсушивать, то есть не кормить практически вообще, отцовское сердце не выдержало такой родительской пытки и подсказало ему крайнее решение. Он девочку просто взял и украл. Увез к друзьям на дачу и разрешил ей есть все, что душа пожелает. Ох уж и оторвалась тогда Ритка на блинах да оладушках, да со сгущенкой, да с маслицем сливочным. А отец в это время держал ответ перед матерью, то бишь молчал, гордо и героически, как Зоя Космодемьянская на допросе, и только уворачиваться успевал от летящих в его бедную голову тарелок и чашек. Когда Татьяна, дочь свою, у тех друзей наконец разыскала, с ней чуть обморок не случился. Выкатился с деревенского крыльца ей в руки румяно-щекий веселый колобок и запрыгал вокруг нее радостно, потому как понадеялся колобок, что уж с такой-то фигуркой его теперь точно даже и на порог ненавистного спортивного зала не пустят. Только зря колобок, конечно же, размечтался. Ритке ли с отцом было с матерью воевать? Убежденность, состоящую из страшной смеси одержимости и тщеславия, так просто в словесных боях не одолеешь. Она ни уговором, ни действием не поддается. Тут просто ждать надо, когда жареный петух в задницу материнскую клюнет. Он и клюнул вскоре. Опозорила Ритка своего тренера на важных отборочных соревнованиях. вылетела неуклюже, да со всего размаху с брусьев. Голова закружилась от голода и перегрузок. Голове этой в наказание больше всего при падении досталось. Такое сотрясение мозга получила девочка, что полгода впоследствии в больнице провалялась. Пришлось и в школе на второй год оставаться, и ездить потом долго по санаториям всяким. И учеба в дальнейшем как-то у Ритки не задалась. Комплекс второгодничества сказался. Плюнула она тогда на учебу, танцами увлеклась. Вот это у нее хорошо получалось. С этим был полнейший порядок. Здесь ее и хвалили, и примой ставили, и даже талантливой считали. И еще, будучи школьницей, Ритка умудрилась найти себе доходный заработок. Устроилась танцевать в шоу в престижном ресторане. Там платили очень хорошо. И после окончания школы осталась там же, поскольку карьера ее в том шоу в гору пошла. Вот-вот должны были начать ставить ее сольный номер. Татьяна, конечно же, трагедию, происшедшую с дочерью, переживала ужасно. И бесконечно винила и винила себя. Долго еще потом ночами ей не спалось от невеселых, терзающих душу мыслей. Но прошло время, и природа взяла свое. Против нее природы, как известно, так запросто не попрешь. Раз вложены в тебя от рождения какие-то качества сильные, будь добр, им и соответствуй. И потому, оставив Ритку в покое, Татьяна взялась за мужа. Решила из него успешного бизнесмена сотворить. Да и время как раз такое наступило, что все, кому не лень, бизнесом занялись. И принялась Татьяна за это дело со свойственными ей фанатизмом и одержимостью, поскольку муж проявил вдруг крайнюю строптивость и резко пошел в отказ. И не только не захотел идти плечом к плечу к надменной Татьяниной цели, а наоборот, объявила полной своей внутренней независимости и абсолютном отсутствии желания повышать свой материальный уровень. Ни целей ему не надо было, ни красных финишных ленточек, ни сладости первенства. Заявил Татьяне, что он свободен в своем человеческом выборе и намерен делать только то, что ему нравится, и работу свою, непрестижную и малодоходную, не бросит ни за что. Татьяна же упорно ни о какой такой свободе и слышать не хотела. И снова начались в их доме битье посуды и скандалы с выяснением того обстоятельства, кто кого больше любит и кто каким способом стремится эту любовь доказать. И снова Татьяна навлекла на свою бедную задницу вышеупомянутого жареного петуха. Не выдержал муж такой семейной обстановки и свалил на волю, отвоеванный в домашних боях. Татьяна опять жутко переживала, корила себя за несдержанность, но тут уже гордость женская подняла голову. И пусть, раз так. Раз ушел, значит, не любит. Свободы ему захотелось, видишь ли. Вот и пусть теперь будет свободен. Только гордость, она штука коварная. И родного человека рядом она не заменит. И ночных слез в подушку тоже удержать не в силах. Докурив сигарету и успокоившись, Татьяна развернулась от окна к Ритке и даже улыбнулась ей по-доброму. И рукой махнула. «Ладно, права, мол, чего уж». А усевшись, снова напротив дочери произнесла. «Ладно, Ритка, правильно ты меня осадила. Да и вообще, какое мне дело до твоего Пашки? Будет у него диплом, не будет, какая мне разница?» «Тут речь о другом, дочь. Мне вот не понравилось, что он тоже про свободу толдычит, как и отец твой. Я аж вздрогнула, как услышала». Даже нехорошо, неуютно как-то стало. Если уж он в этом возрасте такие слова говорит, то что с ним потом будет? А что потом? Удивленно моргнула Ритка. Ничего не будет? Нет, дочь, если уж все так серьезно у вас, если вы и жить потом вместе собираетесь. Будь осторожна, Ритка. Мысли о свободе у мужика штука опасная. Но сама подумай, какая такая свобода? Что она есть такое? Ни за что и ни перед кем не отвечать? Не иметь никаких обязательств? А что, разве плохо? Ну, для мужика, может, и хорошо. А для женщины с таким мужиком судьбу связавшей? А что? А она точно так же должна быть свободна. Это же ощущение конкретное не только для одного человека. Оно же общее. Нет, Ритка, запомни одно. Нет женской свободы. В природе не существует. Женщина, она по-другому устроена. Не нужно ей быть вольной и независимой. Она для семьи живет, для детей, для мужа. Себя ломает ради них. Ей всегда кто-то нужен рядом, кому можно себя посвятить. Ей все время отдавать себя кому-то нужно. Пусть и в уродливых порой формах, пусть и слишком навязчиво, но надо. А как себя можно посвятить тому, кто этого не хочет? Ведь если человек объявляет себя свободным, это значит, ему не нужен никто. То бишь и сам он, получается, не будет никогда ради кого-то жить и свободы своей драгоценной жертвовать. Так что ты поосторожнее с этой свободой-то будь, иначе наплачешься от нее, особенно когда еще и любишь. Татьяна вздохнула горестно и уставилась в чашку с остывшим чаем. Сидела, задумавшись, будто забыв про дочь. Ритка протянула руку, заправила ей за ухо выбившуюся непослушную пепельно-русую прядку, спросила тихо. «Это ты сейчас про папу сказала, да, мам?» «Да с чего ты это взяла?» Резко и сердито дернула головой Татьяна и выпрямилась с грозным недоумением, уставившись на дочь. «Чтоб и упоминания о нем я больше в этом доме не слышала! Еще чего!» «Ой, да ладно тебе!» — развоевалась. «И когда вы только поумнеете оба, господи! Если уж любите, так и любите друг друга нормально, как люди, а не воюйте по пустякам всяким!» «Как это по пустякам, Рит? Ты что? Он же, можно сказать, нас с тобой бросил, взял и ушел. И живите, как хотите. Поступил, как мерзавец настоящий. И даже не поинтересуется, как мы тут». «Мам, не ругай его. Не смей. Я этого слышать не могу, поняла? И никакой он не мерзавец. Ты это и сама прекрасно знаешь. Он же не от тебя ушел. Он от твоего стремления заполучить его целиком ушел. И не надо прикрываться этой своей самоотдачей. И не самоотдача это вовсе, а наоборот, желание подавить, заставить во что бы то ни стало плясать под свою дудку. Знаешь, когда тебя сожрать хотят вместе со всеми потрохами, только бегством спастись и можно. И никакая любовь тут уже не в радость. А он очень любит тебя, я знаю. Так что не ругай его, хотя бы при мне». Рита тоже выпрямилась и так же грозно уставилась на мать из-под лобья. Татьяна хотела еще что-то сказать, но вдруг, разом сникнув и опустив голову, произнесла тихо и равнодушно. «Значит, сожрать я его хочу, по-твоему, да? Ну, спасибо, дочь». «Мама, ну прекрати!» «А может, я тебя тоже съесть хочу?» «Чего вы оба из меня крокодилицу какую-то делаете? Я же как лучше всегда хотела. Я старалась. Я же все для вас». «Ну да, для нас», — хмыкнула девочка. «Лучше скажи, для себя. Для своего одержимого неуемного тщеславия ты старалась, а не для нас. Мы с отцом всего лишь средства». «Ритка, ты что такое говоришь? Да как ты смеешь? Да ты...» «Ну что? Что я? Ты... ты можешь тоже катиться отсюда на все четыре стороны, поняла? И передай привет своему свободному папочке. Если моя любовь тебе тоже не в радость, катись, спасайся бегством. Давай, давай, иди. Средство она, видишь ли. А я монстр, выходит, вас пожирающий. Ну и пойду. Только ведь одна останешься. И останусь». «Мам, ты это серьезно?» «Вполне». Встав из-за стола, Татьяна медленно ушла в свою комнату, тихо прикрыла за собой дверь. Обиделась. Ритка посмотрела ей вслед расстроенно и грустно, понимая, что вот сейчас они в самом деле всерьез поссорились. Не накричали друг на друга, не обозвали всяческими обидными словами, как это бывало обычно, а по-настоящему поссорились. Потому что искренняя обида и взаимное непонимание, сильное недовольство друг другом затаились за этим последним, внешне относительным, мирным и спокойным, а по сути агрессивно злым и жестоким диалогом. Потому что старенький мудрый режиссер в невидимом зале только всплеснул ручками и покачал горестно седой головой, мол, «Эх, вы, девочки, что ж вы такое с собой творите-то? Не верю, не верю я вам. Да лучше бы весело и страстно накричали друг на друга. Или даже чуть-чуть разодрались, ей-богу. А что, бывало же.